В машине по дороге из школы он дополнил сказанное. Он основательно бронил тебя, Данни. Сказал мне, что ради мальчишеской дружбы все эти годы заботился о твоем финансовом благополучии. И в результате ты стал обеспеченным и даже зажиточным человеком. Он приглашал тебя в свой дом и таким образом свел с очень важными персонами, с персонами, играющими важную роль в бизнесе. Он избрал тебя в наперснике, когда его первый брак покатился в тартарары, и ничем не проявил своего раздражения, когда ты принял сторону его жены. Он мирился с твоим ироническим отношением к его успехам, потому что знал корни твоей иронии в ревности. Он был оскорблен тем, что ты ни слова не сказал ему про Мэри Дэмпстер. Он ни разу не назвал ее моей матерью, и про то, что она долгие годы провела в психушке. Он был бы рад помочь попавшей в беду женщине из Дептфорда. А еще он был зол и уязвлен, что ты держишь этот проклятый камень у себя на столе, чтобы каждый день напоминал тебе о недобрых чувствах к нему, бою. Камень в снежке. Да ведь такое любой мальчишка мог сделать, просто из озорства. Он и подумать не мог, что твоя темная, рассудительная кровь так напитана ненавистью. Ведь ты делал деньги на святых. Вот тогда-то я и начал его понимать. О, да, за следующий час я довольно хорошо его понял. Как я уже сказал, мы ощутили взаимную симпатию, но я не доверял таким вещам с тех самых пор, как мы почувствовали взаимную симпатию с Вилларом. Это небезопасно. Наверное, дело в сходстве характеров. Бой Стоунтон обладал каким-то волчьим качеством, которое умело скрывал, а, возможно, никогда не признавал его в себе. Но я-то знаю, что это такое. Лизл тебе говорила, что и во мне есть немало волчьего. Именно поэтому она и предложила мне взять псевдоним Айзенгрим, имя волка из старых притч. Но на самом деле это имя означает зловещую твердость, жестокость самого железа. Имя Айзенгрим в переводе с немецкого означает «железный ш...». Я взял себе это имя и признал свою волчью натуру. А значит, выпустил на поверхность дремавшего во мне зверя. Так я, по крайней мере, мог чувствовать его присутствие и время от времени приглядывать за ним. Не скажу, что волка я приручил, но я знал, где его лежбище и на что он способен. Иначе обстояли дела у Боя Стоунтона. Этот жил лицом к солнцу и даже понятия не имел о волчьей тени, которая следовала за ним по пятам. Мы, волки, по природе собственники, а особенно мы любим, когда нам принадлежат люди. Голод наш неутолим. Смысла, значения в нем нет ни на грош. Он просто существует и владеет вами. Как-то раз я обнаружил его в себе, и хотя в то время не знал, что это такое, но сразу понял, это исходит из самых сокровенных глубин моего «я». Когда мы в Канаде играли с Карамуша, у меня каждый вечер происходила короткая встреча с сэром Джоном перед самой сценой 2-2. Мы должны были встать рядом перед зеркалом, чтобы убедиться, костюмы и грим у нас совпадают до мельчайших деталей, и когда я появляюсь на сцене в качестве его дублера, иллюзия будет полной. Я всегда наслаждался этим мгновением, потому что, когда речь заходит о совершенстве, во мне просыпается волк. В тот вечер, о котором я говорю, это было в гримерной сэра Джона в Оттавском театре Рассела. Мы стояли перед превосходным зеркалом в полный рост. Он смотрел. Смотрел и я. Я видел, как он хорош. Эгоист, каким только может быть театральный премьер. Но в его лице, старым, под слоем грима, были мягкость и сочувствие ко мне, потому что я был молод, и мне еще многому предстояло научиться. А снедавшая меня ненасытная алчность вполне могла превратить меня в дурака. Сочувствие ко мне и одновременно умиротворенное удовлетворение собой, так как он знал, что старый владеет всеми преимуществами возраста. Но в моем лице, так похожем на его, что мое дублерство придавало пьесе какой-то особый изыск, было внимательное восхищение, под которым виделось мое волчье «я». Моя жажда быть даже не похожим на него, а быть им. Чего бы это ни стоило. Я любил его и верно служил ему до самого конца, но в глубине души хотел съесть его, владеть им, обратить в свою собственность. Он тоже увидел это и слегка шлепнул меня, словно говоря: «Уж дай мне дожить свое, дружок, Я это заслужил, а?